Между тем Антонио Рамос и его ребята примчались на перестрелку, готовые разодрать чужие задницы, да только одни задницы уже истекают кровью на тротуаре, другие давно смылись. Улица гудит, жужжит людским многоголосием в ушах Рамоса. Он слышит, что полиция арестовала одного из Барера. Адана. Нет, Рауля. Какого же из чертовых Барера, думает Рамос, копы все-таки арестовали и куда его повезли? Что немаловажно, потому что если это федералис, то они, скорее всего, умчат его на свалку, где и пристрелят. Ну, а если это копы штата, то эти, возможно, отвезут на тайную базу. Если же это городские копы, то у Рамоса еще может есть шанс отбить у них Бареру. Очень здорово, если бы это оказался Адан. Но если Рауль, тоже неплохо. Рамос хватает одного очевидца за другим, но, наконец, к нему подходит коп в форме и сообщает, что городские детективы из отдела убийств схватили одного из Барера и еще двоих с ним и уехали. Рамос мчится в участок. В зубах у него зажата сигара, на бедре его эспоза. Бурей, ворвавшись в отдел убийств, он успевает увидеть только затылок Рауля, исчезающего через черный ход. Рамос вскидывает винтовку послать пулю вдогон, но детектив хватается за ствол. «Полегче», — говорит он. «Кто это, мать твою, был?» «Кто, мать твою, кто?» «Тот парень, который только что уложил с десяток копов», — рявкает Рамос. «Или тебе плевать?» «По-видимому, плевать. Потому что ребята из отдела убийств как-то скучились в дверях, позволяя беспрепятственно смыться Раулю, Фабиану и Келлану. И если им и стыдно за себя, то по их лицам Рамос этого не замечает». Адан эти новости узнает по телевизору. Синлуанская барахолка мелькает на всех каналах. Адан слышит, как репортеры с придыханием сообщают, что его арестовали, или его брата, в зависимости от того, какой канал он смотрит. Но все телеведущие заявляют, что во второй раз за несколько недель ни в чем не повинные граждане попадают под перекрестный огонь между соперничающими наркобандами в самом центре большого города, и что требуется предпринять какие-то действия, положить конец войне между соперничающими картелями Бахи. «Это произойдет довольно скоро», — думает Адан. «Нам повезло, что мы уцелели после последних двух нападений, но долго ли еще будет улыбаться нам удача?» Он понимает, с Барера кончено. И когда погибну я, Гуэро выследит Люсию и Глорию и зверски расправится с ними. Если только я не сумею найти и перекрыть источник новообретенной власти Гуэро, откуда же он ее черпает? Рамос и его люди тщательно обыскивают склад рядом с границей. Наводка оказалась верной, они находят штабеля кокаина в вакуумных упаковках. С десяток рабочих Гуэро Мендеса связаны. Рамос замечает, что все они воровато поглядывают на автопогрузчик, стоящий в углу. «Где ключи?» — спрашивает он менеджера склада. «В верхнем ящике стола». Рамос достает ключи, прыгает в погрузчик, откатывает его и не верит своим глазам. «Вход в тоннель!» «Вы дурачите меня?» — вслух спрашивает Рамос. Спрыгнув с погрузчика, он хватает менеджера и приподнимает его над полом. «Там люди!» — рычит он. «Ловушка?» «Нет. Если врешь, я вернусь и убью тебя. Клянусь!» «Внизу есть свет?» «Си. Включи». Через 5 минут Рамос с эспозой в одной руке хватается другой за лестницу, привинченную сбоку у спуска в тоннель. 65 ступеней вниз. Шахта примерно в 6 футов глубиной и 4 фута в ширину с полом и стенами из армированного бетона. На потолке флуоресцентные лампы, система кондиционирования гонит воздух по тоннелю, по полу проложена узкоколейка, на рельсах стоят тележки. Господи, хоть локомотива нет, думает Рамос, пока что. Он шагает по тоннелю на север в направлении США. Тут ему приходит в голову, что, пожалуй, следует связаться с кем-то по другую сторону границы, прежде чем он пересечет ее хотя бы и под землей. Рамос возвращается, делает несколько телефонных звонков. Через 2 часа он снова спускается по лестнице, теперь следом за ним спускается и Арт Келлер. А позади них солдаты специальной оперативной группы и несколько агентов наркоуправления. На американской стороне, на выходе из тоннеля, целая армия, управление по борьбе с наркотиками, СИН, служба иммиграции и натурализации, БАТОУ, Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. ФБР и таможенники. Все наготове, ждут сигнала, чтобы рвануться вниз. — вот так хреновина, — заметил Шек Уоллес, когда они спустились. — Кто-то вгрохал сюда кучу денег. — Кто-то огребает кучу денег, — откликается Арт. И поворачивается к Крамусу. — Точно известно, что это Мендес, а не Барера. — Да, это собственность Гуэра, — подтверждает Рамус. — Это что ж, кто-то показал ему великий побег? — спрашивает Шек. — Скажи, когда мы пересечем границу, — поворачивается Рамус к карту. — Могу только догадаться. Господи, насколько же тянется этот чертов тоннель? — Примерно на 140 футов. Вот сколько они намерили, пока дошагали до второй вертикальной шахты. Железная лестница, прикрепленная к бетонным стенам, утыкается в запертый люк. Арт связывается с поверхностью по спутниковой связи. Отряды сейчас подойдут. Он смотрит на засов. «Итак», — спрашивает Арт, — «кто желает выйти первым?» «Мы в твоем подчинении», — отвечает Рамус. Арт одолевает последние ступени, Шек неотступно следует за ним, они вдвоем наваливаются на люк. «Нелегкое, наверное, дело», — думает Арт, — «поднимать наркотик из шахты тоннеля». Скорее всего, его передавали по цепочке рабочих, расставленных на ступенях лестницы. Может, даже планировалось соорудить тут лифт. Крышка люка откинулась, и в шахту хлынул яркий свет. Арт, крепко сжимая пистолет, выпрыгивает. Хаос! Кругом мечутся, точно тараканы, при вспыхнувшем свете люди. Парни из спецотряда в синих куртках сгоняют их в одно место, сажают на пол и связывают руки за спинами пластиковым телефонным шнуром. «Да тут настоящий консервный завод», — отмечает Арт. «Три аккуратных конвейерных ленты, груды пустых консервных банок, закатывающие машины, приспособления для наклейки ярлыков». Арт читает наклейку «Чилийский перец Калиенте». «Тут и вправду громоздятся высокие горы красного чилийского перца, готовые для погрузки на ленту конвейера, и брикеты кокаина». И Арт думает, что кокс они запечатывали вручную. К нему подходит Расс Денслер. Гуэра Мендес — настоящий Уилли Уонка. Персонаж кинофильма «Уилли Уонка и шоколадная фабрика», владелец кондитерской фабрики, славящийся на весь мир. Фанатик конфеты для носа. «Кому принадлежит здание?» — интересуется Арт. «Готовься удивляться. Братьям Фуэнтес». «Не шутишь? Какие ж тут шутки?» «Три брата. Поставщики продуктов, — думает Арт, — заметные фигуры в мексикано-американском обществе, крупные дельцы в Южной Калифорнии и главные спонсоры Демократической партии. Грузовики Фуэнтес курсируют по всей стране, загружаясь на консервных заводах и складах в Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Готовая система распространения кокаина Гуэра Мендеса». «Гений, правда?» — высказывается Денслер. «Кокаин доставляют через тоннель, упаковывают в консервные банки под видом чилийского перца и везут, куда им хочется. Интересно, они хоть разок лопухнулись? Ну, то есть кто-нибудь в Детройте открывает банку перца, а там 12 унций порошка? В таком случае дайте-ка и мне баночку такого чили. Понятно, про что я? Так что ты намерен делать с этими братьями Фуэнтес? Посетить их с обыском. Что будет интересно, — думает Арт. Ведь Фуэнтесы — главные спонсоры не только Демократической партии, но и предвыборной президентской кампании Луиса Доналда Колосио. Уже через 37 секунд новость долетела до Адана. Теперь понятно, как Мендес переправлял кокаин через Лапласу, думает Адан. Провозил его под ней. Источник его власти в Мехико тоже ясен. Он купил самого многообещающего кандидата в президенты, Колосио. Вот так вот. Гуэро купил Лос-Пинос, то есть президента, и нам конец. Тут зазвонил телефон. Сол Скеки предлагает помощь. Когда Сол объясняет, в чем заключается его предложение, Адан, не раздумывая, отвечает «нет». Твердое, непоколебимое, категорическое «нет». Это немыслимо. Если только не... Адан сообщает, что хочет взамен. Услуга за услугу. Потребовалось несколько дней переговоров, и, наконец, Скеки уступает. Однако от Адана требуется действовать быстро. Ну и прекрасно, думает Адан. Но нам понадобятся для этого дела люди. Молодые ребята, подростки. На них Шон Кэллен сейчас и смотрит, на подростков. Он сидит на первом этаже дома в Гвадалахаре. Местечко? Ну тебе, чертов, настоящий арсенал. Дом напичкан оружием. И это не какие-то там обычные автоматы и винтовки. Тут и пулеметы, гранатометы, бронежилеты из кевлара. Пластик, обладающий высокой прочностью, в 5 раз прочнее стали. Кэллен, сидя на металлическом стуле, разглядывает группу юнцов-отморозков «Чиканус», американцы мексиканского происхождения, из Сан-Диего, а те наблюдают, как Рауль Баррера прикрепляет фото на доску. «Запомните это лицо», — наставляет их Рауль. «Это Гуэро Мендес». Подросткам все это нравится. Они просто балдеют. Особенно, когда Рауль медленно, эффектно вынимает пачки наличных из пакета и раскладывает их на столе. «Тут 50 000 американских долларов, — объясняет Рауль, — наличными. И их получит тот из вас, кто первым, — он выдерживает драматическую паузу, — всадит смертельную пулю в Гуэро Мендеса». «Ребята отправятся на охоту за Гуэро, — объявляет Рауль. Будут ездить группами в нескольких бронемашинах, пока не разыщут Мендеса, и тогда все стреляют разом и отправляют его в ад, куда ему и дорога». «Есть вопросы?» — спрашивает Рауль. «А как же, пара-тройка найдется, — думает Кэллен. Начать с того, как, черт дери, ты намереваешься справиться с профессиональными охранниками Гуэр при помощи этого мальчишеского корпуса. У нас что, только малолетки остались? Это лучшее, что пасадор Беррера со всеми своими деньгами и властью могут выставить? Кучку хулиганов из Сан-Диего? Да одни их кликухи, и то смехота, снаряд, мечтатель, крышечка и, ну, честное слово, ковщик грязи. Фабиан набрал их в Барио, утверждая, что все они отчаянные головорезы, и все уже доказали свою храбрость». «Хм, может и так, — думает Кэллен, — но одно дело пристрелить из машины одного другого юнца-отморозка, курящего косячок на крыльце, и совсем другое — схватиться с группой профессиональных киллеров. Кучка малолеток для опасного убийства? Они будут слишком заняты, писая в штаны и стреляя друг в дружку, надеюсь, хоть не в меня, когда запаникуют и начнут палить во все, что мелькнет сбоку. Нет, Кэллен все-таки никак не может врубиться. Какого хрена? Где у Рауля голова? Только и получится, что чудовищная неразбериха. И Кэллен надеется только на то, что в этом хаосе он сумеет отыскать Мендеса и убрать его как пешку с доски, и что успеет это сделать, прежде чем кто-то из юных отморозков не пристрелит по ошибке его самого. Тут он вспоминает, что ему самому-то было всего 17, когда он замочил Эдди Фрила в адской кухне. Да, но то было совсем другое. И ты был другой. Эти сосунки, ну, никак на киллеров не тянут. Так что он желает задать Раулю такой вот вопрос: ты что, пьян? Или с катушек слетел нахрен? Но ничего такого не спрашивает, а интересуется он вещами более практическими. С чего ты взял, что Мендес вообще в Гвадалахаре? Да с того, что приехать в Гвадалахару Мендеса попросил Парада. А он сделал это по просьбе Адана. «Я хочу остановить насилие», — заявил Адан старому священнику. «Это просто», — ответил Парада. «Останови его». «Нет, это совсем не так просто», — возразил Адан. «Потому-то я и прошу твоей помощи». «Моей? Что же я могу сделать?» «Установить мир с Гуэро». Адан не сомневается. Он потянул за нужную ниточку. Перед этим не сможет устоять ни один священник. Конечно, перед Парадой нелегкий выбор. Он отнюдь не наивный болван с головой в облаках. Он прекрасно понимает, что если, вопреки всему, он добьется успеха и восстановит мир между Баррерой и Мендесом, то будет способствовать и созданию более благоприятной обстановки для махинаций наркокартелей. Таким образом, он поможет увеличению зла, чего, как священник, он присягал не делать. С другой стороны, он также присягал использовать любую возможность для уменьшения зла. А мир между двумя воюющими картелями предотвратит новые убийства. А только Богу ведомо, сколько их еще может случиться. И если он вынужден выбирать между злом наркоторговли и убийствами, то приходится признать, что убийство зло более тяжкое. И потому он спросил, то есть ты хочешь сесть за стол и обсудить все с Гуэро? Да, — ответил Адан, — но где? В Тихуану Гуэро, само собой, не приедет. А я не поеду в Кульякан. А в Гвадалахару поедешь, если ты гарантируешь мою безопасность? А ты гарантируешь безопасность Гуэро? Да, но моей гарантии он не примет. Так же, как и я не приму его. Я не про то, — нетерпеливо перебил Парада. Я спрашиваю, обещаешь ли ты не причинять Гуэро вреда? Клянусь своей душой. Твоя душа, Адан, чернее ада. Ну, отец, я исправляюсь. Парада задумывается. Если ты можешь пролить лучик света в темноту, то случается, что узкий клинышек увеличивается, разрастается и освещает бездну. Не верь я в такое, — думает кардинал, — даже для этого многократного убийцы мне незачем было бы вставать по утрам. Так что если этот человек просит об одном луче света, едва ли я имею право отказать ему. Я попытаюсь, — Адан, — сказал он, — но это будет непросто, — думает он, кладя трубку. Если хоть половина того, что я слышал о войне между этими людьми, правда, то будет почти невозможно убедить Гуэро приехать для переговоров о мире с Аданом Баррерой. Хотя, может, и его тоже уже тошнит от убийств и пыток. Параде потребовалось целых 3 дня, чтобы добраться до Мендеса. Сначала он связывается со старыми друзьями в Кульякане и намекает, что желал бы поговорить с Гуэро. Еще через 3 дня Гуэро звонит ему. Парада не тратит время на пустые предисловия. Адан Баррера желает обсудить с тобой возможность мира. Меня не интересует мир с ним. А должен бы. Баррера убил мою жену и детей. Тем больше есть оснований. Гуэро не совсем понимает, где тут логика, зато смекает, что подворачивается удобный случай. Пока Парада уговаривает его на встречу в Гвадалахаре, в людном месте, где сам он выступит посредником, а весь моральный вес церкви гарантирует Мендесу безопасность, Гуэро Мендес прикидывает, что наконец-то у него появилась возможность выманить Баррера из их крепости в Бахе. Ведь предыдущая выгоднейшая возможность убить их провалилась. А теперь еще ему самому задают жару в Сан-Диего. Гуэро слушает, и, слушая, как священник говорит про то, что его жена и дети тоже желали бы мира, Мендес выдавливает пару крокодильих слезинок и придушенным голосом соглашается приехать навстречу. «Я попытаюсь, отец», — тихо произносит он, — «я воспользуюсь случаем установить мир». «Мы можем помолиться вместе, отец? Помолиться вместе по телефону?» И пока Парада просит Иисуса помочь им отыскать свет мира, Гуэро молится Санту Хесусу Малверди кое о чем ином. Помочь ему не промахнуться на этот раз. Они непременно с треском все провалят, так думает Кэллан, наблюдая полоумный спектакль, который Рауль устраивает в Гвадалахаре. Да чего ж нелепо выступать с кричащим шоу, раскатывать по городу колонны машин, надеясь выловить Гуэро. А потом они что, выстроятся, будто военные корабли у острова, и расстреляют его? Кэллану приходилось совершать нашумевшие убийства. Он тот самый парень, который обезглавил 2 из 5 семейств. И он пытается втолковать Раулю, как это делается у профессионалов. Ты разузнаешь, где Мендес будет находиться в определенное время. Приезжаешь туда первым и устраиваешь засаду. Но Рауль и слушать ничего не желает, он упертый. Такое впечатление, будто он желает провала. Знай себе, улыбается и твердит одно: «Остынь, приятель, будь готов, когда начнется пальба, и все». Целую неделю отряд Баррера прочесывает город днем и ночью, разыскивая Гуэро Мендеса. А пока они ищут, другие слушают. Рауль посадил технарей в секретной квартире, и с помощью самой современной аппаратуры они сканируют звонки с мобильных телефонов, пытаясь перехватить сообщения, которыми обмениваются Гуэро и его подручные. Гуэро проделывает то же самое. И у него имеются технари-асы, отслеживающие звонки по мобильникам. Они стараются поймать разговоры Барреры. Обе стороны играют в одну и ту же игру, постоянно меняя телефоны, переезжая с одной базы на другую, прочесывая улицы и пытаясь подслушать. Стараясь разыскать и убить друг друга, воспользовавшись образовавшимся преимуществом, прежде чем Парада устроит встречу, чтобы договориться о мире, которая наверняка закончится смертельной перестрелкой. И обе стороны изо всех сил стараются заполучить фору, выудить малейшую крупицу информации, чтобы иметь хотя бы небольшой перевес, в какой машине приедет противник, сколько человек у него в городе, кто они такие, какое при них оружие, где они живут и каким маршрутом приедут. У обоих неутомимо трудятся шпионы, пытаясь вызнать, какие копы у кого куплены и когда они будут на дежурстве, приедут ли федералисы, и если да, то куда. Обе стороны прослушивают телефон Парады, пытаясь установить его распорядок дня, планы, выловить какой-нибудь намек, где он намерен организовать встречу, чтобы первыми устроить засаду. Но кардинал своих карт именно по этой самой причине не раскрывает. Ни Мендесу, ни Барреро не удается разнюхать, нигде будет назначена встреча, никогда. Один из техников Рауля все-таки выуживает кое-какую информацию о Гуэро. Он ездит на зеленом Бьюике, сообщает АС Раулю. На Бьюике? Презрительно переспрашивает Рауль. Откуда ты знаешь? Один из его водителей позвонил в гараж, объясняет он. Узнавал, когда будет готов Бьюик, и Бьюик зеленый. А в какой гараж, уточняет Рауль. Но пока они приезжают туда, машину уже успели забрать. Так что охота продолжается днем и ночью. Адану звонит Парада. Завтра в 2:30 в отеле аэропорта Идальго, говорит Парада. Встречаемся в вестибюле. Адану место встречи уже известно. Перехвачен звонок водителя кардинала жене, тот поделился с ней графиком работы на завтра. И звонок Парады только подтверждает, что кардинал Антонуччи прилетает из Мехико в 1:30, и Парада встречает его в аэропорту. Они отправятся в зал для конференции наверху, после чего водитель Парады отвезет Антонуччи обратно в аэропорт на 3-часовой рейс, а Парада останется в отеле присутствовать на переговорах Мендеса и Адана о мире. Адан знает. Но не стоит делиться этими сведениями с Раулем до последнего момента. Адан живет на тайной квартире отдельно от остальных и теперь спускается на первый этаж, где разместили отряд настоящих убийц. Этих сикариус доставили разными рейсами в последние несколько дней. Потихо привезли из аэропорта и поселили в строгом секрете и изоляции в этом помещении. Еду приносили сразу на несколько дней из разных ресторанов или готовили на кухне наверху, а потом спускали вниз. Никто из сикариус не ездил на прогулки в город и не шастал по ночным клубам. Все делалось сугубо профессионально. С десяток униформ полиции штата Халиско лежат аккуратно сложенные на столе наготове. Приготовленные бронежилеты и АР-15. Я только что получил подтверждение. — говорит Адан Фабиану. — Твои люди готовы? — Ага. — Все должно пройти без сбоев. — Все будет нормально. Кивнув, Адан протягивает ему мобильник, который, как ему известно, засвечен. Фабиан набирает номер и произносит. — Начинается. Будьте на месте к 1:45. И отключается. 10 минутами позже информацию приносит Гуэру. Ему уже звонил Парада, и теперь он понимает, что Адан собирается устроить ему засаду. «Думаю, мы отправимся навстречу», — говорит Гуэра своему главному сикарио, — «немножко раньше». «И предупредим их действия», — мысленно добавляет он. Рауль слушает Адана, позвонившего по защищенной линии, потом спускается в общую спальню и будет сосунков отморозков. «Все отменяется», — объявляет он. — Завтра мы едем домой. Малолетки разозлены, разочарованы. Все их мечты о легком куше в 50 000 ухнули в канализацию. Они допытываются у Рауля, что стряслось-то. — Сам не знаю, — отвечает Рауль. — Наверное, Мендесу донесли, что мы у него на хвосте, и он сбежал обратно в Кульякан. — Ладно, не дергайтесь, у вас все впереди. Рауль старается их встряхнуть, подбодрить. — Вот что я вам скажу. Мы поедем загодя к нашему рейсу, так что успеете еще пошататься по торговому центру. Утешение слабое, но хоть что-то. Торговый комплекс в центре Гвадалахары — один из самых крупных в мире. Молодость легко оправляется от ударов, и юнцы уже обсуждают, что они себе купят в магазинах. Рауль ведет Фабиана наверх. «Ты помнишь, как действовать?» — спрашивает его Рауль. «Конечно. Готов?» «Вполне». Келлана Рауль находит в верхней спальне. «Завтра мы возвращаемся в Тихуану», — сообщает Рауль. Келлан вздыхает с облегчением. Вся эта затея была такой дерьмовой. Рауль передает ему авиабилет и расписание на день, и тут добавляет. «Гуэра попытается убить нас в аэропорту». «Ты про что?» «Он считает, мы приедем туда установить с ним мир», — продолжает Рауль. «И думает, что наша защита всего лишь кучка сосунков. А потому попытается перестрелять нас там». «Ну так он все правильно рассчитал». Ухмыльнувшись, Рауль мотает головой. «У нас есть ты, и у нас есть целая команда сикариос, переодетых в форму полиции Халиску». «Что ж, — думает Келлан, — это ответ на мой вопрос, зачем Баррера наняли команду мальчишек. Они всего лишь приманка. Так же, как и ты сам». Рауль велит Келлану смотреть в оба и держать пистолет наготове. «Я всегда так делаю», — мысленно отвечает Келлан. Большинство знакомых ему парней убили именно потому, что те расслабились, проявили беспечность или доверились кому не надо. А Келлан всегда настороже, и он не доверяет никому. Парада вверяется Богу. Встает раньше обычного, заходит в собор и читает мессу, потом преклоняет колени перед алтарем и просит Бога даровать ему силы и мудрости, чтобы осуществить то, что задумано им на сегодня. Молится, чтобы сделать все правильно, и заканчивает словами «Да сбудется это все». Вернувшись домой, кардинал бреется еще раз, тщательнее обычного выбирает одежду. Его наряд сразу бросится в глаза Антонуччи, и Парада желает быть понятым правильно. Каким-то странным образом он все-таки питает надежду на примирение между собой и церковью. А почему бы и нет? Если уж Адан и Гуэра могут помириться, так могут и Антонуччи с Парадой. И отец Хуан впервые за долгое время надеется по-настоящему. Если это правительство уйдет в отставку и на смену ему придет другое, то в новой ситуации, возможно, теологи и консерваторы и либералы сумеют найти общий язык, станут трудиться опять вместе ради справедливости на земле и блаженства на небесах. Парада закуривает сигарету, но тут же гасит ее. «Мне следует бросить курить», — думает он, — «хотя бы, чтобы сделать приятное Норе. И сегодня самый подходящий для этого день — день перемен».